рысь. Рыси живут во всех диких частях света, кроме Австралии и Южной Америки. Их легко отличить от простых кошек. У них небольшая голова, уши с кисточками на концах и короткий, точно обрубленный хвост. У всех рысей, за исключением степной, бока щек покрыты густыми волосами, образующими бакенбарды. Рысь обыкновенная, гораздо крупнее, сильнее и красивее степной и болотной рысей. От них она отличается ростом, сильно развитыми бакенбардами и очень коротким хвостом. Длина ее туловища 1 метр 30 сантиметров, длина хвоста 20 сантиметров. У нее плотное сложение и мощные лапы, напоминающие лапы леопарда. Длинные и заостренные уши заканчиваются пучками густых черных волос в виде кисточек до 4 сантиметров в длину. Мех густой, на верхней части тела он рыжевато-серый, перемешанный с беловатым. На голове, шее, спине и боках разбросаны рыже-бурые или серые-бурые пятна. Есть пятна и на ногах. Летом мех короче, с рыжеватым оттенком. Зимой длиннее, и оттенок его светло-серый. Вообще же окраска шерсти обыкновенной рыси очень изменчива, и пятна у различных экземпляров расположены не одинаково. В Западной Европе эта рысь сохранилась только местами, встречаясь преимущественно на Карпатах и в лесах Скандинавии. У нас она населяет всю область лесов от западных границ до крайнего востока Сибири. Постоянным местопребыванием рыси служат обширные и сплошные леса, изобилующие разнообразной дичью. В островных лесах она показывается лишь в исключительных случаях. Обычно рыси подолгу живут в одной местности. Из своего постоянного места обитания они делают только небольшие отлучки, появляясь иногда у проезжих дорог и вблизи деревень. Держатся они большую часть года поодиночке. Рысь очень вынослива в ходьбе. Она передвигается шагом или кошачьей рысью, и только преследуя добычу или спасаясь от врага, бежит прыжками. Она довольно хорошо лазает и легко плавает. Слух рыси очень тонкий, зрение острое, но обоняние слабое. Осязание развито очень хорошо, причем, как и у других кошек, очень чувствительны усы. Все наблюдатели описывают этого хищника как осторожное животное, которое не теряет самообладание при опасности и умеет выходить из трудных положений. Голос рыси, очень громкий и визгливый, напоминает до некоторой степени крики дерущихся котов. Эти крики — какое-то соединение плача с ревом. Они начинаются с высокой ноты и оканчиваются глухо и низко, подобно реву медведя. В ярости, готовясь к защите, рысь выгибает спину, ворчит и фыркает. Рысь — ночное животное. С наступлением дня она прячется и, если ей не мешают, лежит до наступления темноты. Для своего логовища она выбирает расселину скалы или чащу, иногда большую яму, нору лисицы или барсука. Желая спрятаться или лечь, и выбрав место, рысь обыкновенно бросается туда большими прыжками, чтобы скрыть свои следы. Здесь она лежит и часами дремлет. Но и во сне она следит за тем, что делается вокруг. Малейший шорох заставляет ее поворачивать голову, а если шум усиливается, она тотчас открывает глаза. С наступлением сумерек рысь становится бодрой и живой, но на охоту выходит лишь ночью. Она часто останавливается и прислушивается, как кошка. По мере возможности она держится своего прежнего пути, ступая по старым следам, особенно зимой. Смешать ее след со следом другого животного нельзя. Он больше, чем след самого крупного волка. Совершенно круглый, спереди тупой, так как втянутые когти не оставляют отпечатка. Шаг рыси короткий, следы ее тянутся полосой. Если проходят две рыси, то и тогда они оставляют как бы один след, ступая след в след. Добычей рыси делается всякое животное, которое она может осилить. Она ловит мышей, зайцев, глухарей, косуль и в редких случаях оленей, лосей и кабанов. Она так ловка, что ни одна мышь не ускользнет от нее. Даже пролетающую или поднимающуюся с земли птицу рысь успевает схватить лапой. Задушив пойманного зверька или птицу, рысь начинает играть добычей. Она, как кошка, швыряет ее лапой и ловит, делает прыжки, виляет своим коротким хвостом и сопит от удовольствия. Даже будучи голодной, она некоторое время занимается этой игрой и только потом уже принимается за еду. Рысь может убить животное, даже если сыта. Часто она только слизывает с добычи кровь и объедает лишь самые лакомые кусочки, остальное же бросает нетронутым. Падали она не ест. Рысь редко нападает на домашних животных и очень редко приближается к жилью человека. Рысь катится в начале лета, принося обыкновенно двух котят. Вполне точных и подробных сведений о размножении рыси не имеется. Лиса. Лисица – одно из самых известных диких животных. Они упоминают пословицы и поговорки. Про нее сочинено множество сказок. Лучшие баснописцы всех времен и народов делали ее героиней своих басен, а великий немецкий поэт Гёте написал о ней целую поэму. Однако во всех этих сказках и баснях образ лисицы мало соответствует действительности. Беспристрастный наблюдатель не найдет этого животного той степени понятливости, хитрости и находчивости, которую ей приписывает народная молва. Лисица по своей сметливости мало отличается от других хищных зверей, например, от волка. За ней можно признать только способность отлично пользоваться местными условиями, чтобы спасаться от врагов. Но и у других зверей из семейства собак развита та же способность. При опасности лиса иногда впадает даже в панику. Она попадается несколько раз подряд в одни и те же ловушки, и вообще ее легко обмануть. Во время облав она боится флажков и тряпок и не решается пробежать мимо них, несмотря на крики загонщиков и выстрелы охотников. Когда охотник стоит неподвижно, лиса не скоро узнает о его присутствии и долго не чует его, если он приближается к ней с наветренной стороны. Зрение и обоняние у нее не особенно сильно развиты. По окраске своего прекрасного меха лисицы очень разнообразны. Среди них бывают и снежно-белые альбиносы, и очень темные, чернобурые, и даже совершенно черные лисицы, изредка встречающиеся у нас в России в северных областях и чаще в северо-восточной Сибири. Различают несколько разновидностей рыжих лисиц. Караганка – серая степная лисица. Красная огневка – ярко-рыжая. Крестовка – темный, у которой буроватый цвет, часто идет пересекающимися полосами вдоль хребта и через лопатки. Сиводушка – темная чернобрюхая лисица, переходная к черно-бурой. И чернобурая. Лисица выбирает свое логовище с большой осторожностью. Она устраивает его под камнями или между корнями больших деревьев. Логовище состоит из глубокой норы с довольно просторной камерой. Однако, по возможности, лисица старается завладеть чужой, уже готовой норой. Охотнее всего она пользуется покинутым логовищем барсука, а иногда даже живет с ним в одной норе. Осенью и зимой, особенно на равнинах, лисица иногда живет под кучей хвороста или под камнями, или устраивает свое логовище в дупле старой ивы, а то и просто в ямке под густыми кустами. В бурю, дождь, мороз и в сильную жару лисица почти все время лежит в норе. В хорошую же погоду, зимой и летом, она рыскает по окрестностям в поисках добычи и засыпает, где придется. За добычей лиса отправляется преимущественно по ночам, но в малонаселенных и спокойных местностях охотится и днем. Она крадется очень тихо и осторожно, время от времени осматривается и обнюхивает воздух, старается как можно лучше спрятаться, для чего выбирает себе путь между камнями, кустами и в высокой траве. Обычно она не покидает леса, а если ей приходится перебегать полянку, она решается на это лишь в том случае, когда находит на ней прикрытие в виде кустов и больших камней. Добычей лисицы могут стать разнообразные животные, начиная от молодой косули и кончая майским жуком, но чаще всего она ловит различных мышей. Исследование желудков убитых лисиц показало, что лиса ест, кроме живой добычи, также падали ягоды. Мелких грызунов она поедает очень много. При вскрытиях находили в желудке одной лисицы до 50 штук мышей и полевок. Успешно охотится лисица за зайцами и кроликами, ловит птиц и опустошает птичьи гнезда. Известны случаи, когда лисицы подплывали к гнездам лебедей и загрызали сидевших на яйцах самок. Очень часто они нападают ночью и на домашнюю птицу, а иногда таскают кур со двора и днем. Особенно часто лиса посещает птичники, в то время, когда кормит подрастающих детенышей. Лисица бегает быстро и ловко. Она умеет ползать, неслышно скользить по земле, мчаться во весь дух и делать очень большие прыжки. Однако хорошие борзые собаки легко ее догоняют. При быстром беге лисица держит свой хвост по охотничьей трубу на вытяжку, откинув его назад, а при ходьбе волочит его по земле. Когда лисица подстерегает добычу, она ложится плотно брюхом на землю, а когда отдыхает, то нередко, подобно собаке, укладывается, свернувшись клубком, или ложится на бок. Очень часто она сидит на задних лапах, совсем как собака, а свой пушистый хвост закидывает к передним ногам. Воды лиса нисколько не боится, идет в нее охотно и плавает легко и быстро. Лазает она тоже довольно легко и иногда взбирается на нижние ветви деревьев. При наводнениях или весной при полой воде лисицы нередко взбираются на ветлы речной долины. Голос лисицы напоминает отрывистый лай, который переходит в звонкий тонкий визг. Взрослые лают редко, лишь перед грозой, в непогоду или при больших морозах. Лисята же кричат и тявкают всякий раз, когда голодны или начинают скучать. В гневе или при опасности лиса громко ворчит. Лисицы не собираются стаями, хотя их нередко встречают по нескольку штук в одной норе. Между собой они живут далеко не дружно, а при голодовках поедают своих раненых и слабых сородичей. Лисица-самка в мае рожает от 4 до 6 слепых детенышей. Лисята начинают видеть через 12 дней, а через 3-4 недели перестают сосать, но еще 3-4 месяца живут в норе, куда мать приносит им добычу. У лисиц есть враги и кроме человека. Их ловят и съедают волки. Крупные хищные птицы похищают лисят, а беркут нападает даже на взрослых лисиц. Хотя тем иногда удается спастись от этого могучего пернатого хищника. Лисицам свойственны все собачьи болезни, не исключая и бешенство. Волк. Хищные животные – неотъемлемая часть природы. В природе хищных животных много. Они существуют и среди насекомых, и среди птиц, и среди млекопитающих. И роль их не всегда однозначна. Но есть еще и человек, его оценка хищников, его отношение к ним. Она не всегда верна, не всегда справедлива по многим причинам. Часто люди просто не знают о роли хищных животных в природе и относятся к ним отрицательно. Раз хищник, значит кровожадный. Поедает других животных, значит попросту убийца. Представление человека о роли хищных животных в природе тем более не принимается в расчет, когда дело касается защиты от хищников домашних животных. Наиболее типичный пример тому – отношение людей к волкам. В России их испокон веков боялись и ненавидели. Слово «волк» стало символом зла, жестокости, кровожадности. С волками боролись любыми способами, уничтожали их где только и как только возможно. И не только в России. Во многих странах уничтожение волков стало чуть ли не делом государственной важности. Во всяком случае, во многих европейских странах за счет казны содержали специальные отряды истребителей волков, а в облавах, кроме охотников, нередко принимали участие полицейские и воинские подразделения. Нелегко было бороться с волками. Но люди все-таки преуспели в этом деле. В Англии последний волк был убит в начале XVI века, в Ирландии в конце XVII века, в других странах численность хищников сильно сократилась или практически свелась к нулю. И тем не менее в Европе и Азии сохранилось, по самым приблизительным данным, не менее 100 тысяч волков. Это много, особенно если учесть, что с волками ведется постоянная, неослабевающая борьба, применяются совершенные способы уничтожения. Ни одно млекопитающее не выдержало бы этого и давно бы исчезло с лица земли. А волки выдерживают, потому что кроме мерзкого лика, дикого вида, устрашающего голоса, невыносимого запаха, коварного нрава, как охарактеризовал этих зверей великий французский натуралист Жорж-Луи Бюффон, у волков есть еще кое-что. В частности, сила, выносливость, высокоразвитая нервная система, сообразительность. Они могут жить в самых различных природных условиях, быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам, новой обстановке, не теряются даже в самых неожиданных трудных ситуациях. Это в дополнение к характеристике, которую дал волкам Бюффон. Кроме характеристики, существуют анкетные данные. Длина тела в среднем от 105 до 160 сантиметров, плюс хвост от 35 до 50 сантиметров. Высота в плечах от 80 до 100 сантиметров. Вес обычно от 35 до 50 килограммов. Изредка встречаются великаны, весящие больше 60 килограммов. Скорость передвижения. На коротких дистанциях 85 километров в час. Со скоростью 35-40 километров может бежать несколько часов. А делая по 20-25 километров, бежит без остановки много часов. У волка прекрасное зрение, тонкий слух, удивительное чутье. Летом волки живут парами, выращивают появившихся весной волчат. Волчата рождаются слепыми и беспомощными, и родители трогательно ухаживают за ними, причем заботу о потомстве проявляют оба. Пока волчица кормит волчат молоком и никуда не отлучается, волк приносит ей еду. Потом отец начинает кормить волчат, отрыгивая полупереваренную пищу. Волчата растут быстро и за 4 месяца увеличивают свой вес в 30 раз. С помощью родителей усваивают все волчьи повадки и охотничьи премудрости. Охотятся волки ночью на довольно большом участке, отмеченном собственным запахом. А к зиме собираются в стаи. Отец, мать, прибылые, то есть волчата текущего года, и переярки, молодые волки, родившиеся в прошлом году. В стае может быть 6-10 волков, но в трудные зимы иногда объединяется несколько стай. В волчьей стае царит железная дисциплина. вожаку подчиняются все безоговорочно. Ослушавшихся строго наказывают. Движение, жест, взгляд вожака — закон для всей стаи. Кстати, у волков для общения друг с другом служит и мимика. На морде отражается гнев или злоба, покорность или угроза, и положение хвоста или ушей. Такое умение разговаривать помогает и охотиться, и скрываться, и нападать, и защищаться, а в конечном итоге выжить. Выжить волку помогает и его удивительная выносливость. Он может не есть по много дней, не теряя силы и не выходя из формы. Зато, добравшись до еды, способен съесть до 10 килограммов мяса, хотя обычная его суточная норма составляет 2-2,5 килограмма. Таковы краткие анкетные данные волков. Но большинство людей ими не интересуются. Они вполне согласны с характеристикой, данной волку Бюфоном. Это, безусловно, можно понять. Вред, наносимый волками, нападающими на скот, огромен. И какое дело человеку до качеств волка, если тот задрал корову или ворвался в овчарню? И никто никогда не сомневался, что война, объявленная волкам, война справедливая. Но почему же в тех странах Европы, где волков осталось мало, они взяты под защиту? А в тех, где эти хищники были полностью уничтожены, волков решили завести из других стран. Почему многие ученые вдруг стали выступать в защиту волков? Что, волки изменились, стали меньше есть или перестали быть хищниками? Нет, волки не изменились. Изменилось наше представление об окружающей среде, углубились наши знания о взаимосвязи всего живого на Земле. Сравнительно недавно ученые пришли к выводу, что волки, как и другие хищники, необходимы на Земле, что без них придется гораздо хуже тем самым животным, которых они уничтожают. Суть сводится к двум основным моментам. Первый момент. Волки, как и все хищники, нападают главным образом на больных животных. Уничтожая их, они не позволяют распространяться заболеваниям, которые могут погубить остальных здоровых животных. Второй момент. Волки сдерживают увеличение численности копытных животных, не позволяют размножиться в таких количествах, когда им может угрожать смерть от бескормицы. Однако у противников волков есть свои доводы. Волки нужны лишь дикой природе. Сосуществование волков с оленями в тундре или в степях с айгаками сбалансировано. Но ведь волки уничтожают и домашних животных. Это верно. И там, где волков много, они страшные бич скотоводов. По подсчетам специалистов, до революции только в европейской части России от волков ежегодно гибло примерно 750 тысяч голов скота. Борьба с хищниками началась вскоре после окончания гражданской войны и ведется постоянно, но до сих пор они приносят большие убытки. Поэтому в районах развитого животноводства и в охотничьих хозяйствах численность волков должна быть сведена до минимума. Вместе с тем, как считают некоторые ученые и охотоведы, настало время перейти от безоговорочного и повсеместного истребления волка к более гибкому и внимательному отношению к этому хищнику, к изучению его места в природе среди диких копытных животных и к более внимательному изучению самого волка. Профессор Гептнер писал, что приручение волка и превращение его в собаку был одним из важнейших моментов в развитии человеческой культуры. И сейчас никто не может сказать, что вызовет в природе обратный процесс уничтожения одного из важнейших экологических звеньев — уничтожения хищников. и какие последствия, какую цепную реакцию это может вызвать, и как это отразится на человеке. Но, несомненно, отразится, и, безусловно, отразится очень значительно, а, возможно, и глобально.